Глава 11. «Да ну», — после паузы произнес Витал. «Выдумки. Сколько через перевал ходим, ни разу никаких ведьм не встречали. Водится там, конечно, всякое, но...» «Ну так они ж не говорят, мол, здравствуй, путник, я горная ведьма, заходи в мой дом, гостем будешь», — серьезно сказал странник. «Ты, может, и видел какую, а то и не одну. Да от человека отличить не смог. Когда надо, они распрекрасно людьми притворяются. Ну, это-то ладно. Пока нас не трогают, пусть хоть кем прикидываются», — махнул рукой Черим. Судя по тому, как он хмурился, новость ему очень не понравилась. «Ты по делу говори». «Ну, захотел князь на ведьме жениться. И что с того? Хоть бы и на козе. Его дело». «Дальше что? Свататься поехал, а ему отворот-поворот дали?» «Да если бы. Так-то, может, ничего и не случилось бы. Да понимаешь, добрый человек, он силком ее в жены взять решил. А это...» «А как можно ведьму принудить?» — удивился Витал. «Если ей что не по нраву придется. Фьють, и нет ее. Ищи-свищи». «Вот этого не знаю», — честно сказал странник. «Пересказываю, что от других людей слышал. К примеру, обманом в гости заманил и как-то удержал. Слыхали, может?» «В сказках о таком говорится», — подал голос маг. «Что ж, князь ухитрился это устроить», — покачал головой Марон. «Не знаю, говорю же. Где он ее нашел, как удержал, никто и гадать не пытается. В сказках так. Если у ведьмы, лесной ли, горной или речной, отобрать что-нибудь важное, она никуда не денется. Будет жить с человеком, и это, как его, всяческие блага ему приносить, вроде того, и даже детей рожать. Ну, это пока не догадается, что ее обдурили, не вернет украденное и не освободится. А вот тогда жди беды. Хорошо, если она просто так ускользнет, а не отомстит». «Так это значит, ее рук дело», — нахмурился Витал. Но странник только развел руками. «А ее о свадьбе слышал», — подумав, сказал Бурин, третий наш возчик, пожилой грузный мужчина. Он был молчалив до крайности, разговаривал обычно только с валами, а на приказ до хозяев кивал или мычал что-то себе под нос. Признаюсь, я порой о нем забывала, а вспоминала лишь, когда он протягивал миску за своей долей похлебки. «Это когда?» «Когда Кереск миновали, на ярмарке». «Да скажи толком, что слышал-то?» — рассердился Черим. «Или ты уже говорить разучился?» «Не разучился, а болтать попусту не люблю», — буркнул тот, сел поудобнее и погладил седоватую бороду. Он ее расчесывал на две стороны, и выглядело это забавно. «Так матушка завещала». Черим с Виталом переглянулись и заржали, как два жеребца. «Еще один», — выдохнул Витал, отсмеявшись. «Рассказывай уже, молчальник. Служанки, значит, сплетничали. Мол, князю девицы-красавицы проходу не дают, а он отцу, когда тот помирал, поклялся жениться на его воспитаннице», — сказал Бурин, помолчал и пояснил зачем-то. «В смысле, старого князя-воспитанницы. А кто такова? Никогда не слыхал?» — удивился Черим. «Никто не слыхал и не видал до последних лет. Прятали ее, что ли? А зачем? Мне откуда знать? Служанки эти говорили еще, что у девицы глаз дурной. И как бы не она старого князя извела, чтобы поскорее замуж за молодого выйти и княгиней стать. И еще нескольких девиц сосвету сжила, чтобы не зарились на чужого жениха. А уж не она ли ведьма и есть?» — задумчиво произнес Витал. «Может, ее никто не обманывал? А она своей волей к людям пошла. Молодой князь-то, парень хоть куда». «Не, то вряд ли», — покачал головой Бурин. «Ту воспитанницу, служанки говорили, еще девочкой во дворец взяли. Лет 5, не то 6 назад. Оно, конечно, ведьма и ребенком прикинуться может. Только на кой ей мальчишка? Ему тогда сколько было? Годков 15. Да кто разберет, что ей в голову взбрело. Хотя и верно. Зачем ей у людей в заперти сидеть? Подождала бы, пока княжонок возмужает. Тогда б и явилась наготовая. Ведьмам наши годы как дни. Так они долго живут. А ну, как его отец успел бы сговорить? Так ведьма она или кто? Уморила бы невесту, да и дело с концом. Я слушала их оживленную болтовню, а по спине у меня бегали ледяные мурашки. Вот, значит, какие слухи ходят. «Но князь до сих пор не женат», — сказал вдруг странник. «Срок траура не вышел еще. «Может, потому ведьма и лютует?» — предположил Черим. «Дескать, вот чего я устроить могу. Все пожгу, поморожу, пылью по ветру пущу. Если женишься на той девице, а не на мне». «А что? И впрямь похоже», — согласился Витал. «Или, может, князь ей наобещал всякого разного? Надеялся, что отец передумает насчет воспитанницы-то. Он нет, не передумал. Тут и гадай. Или распоследнюю родительскую волю не исполнить, или ведьму разозлить. Поди, знай, что хуже». «Угу. Оказался парень между двух огней», — вздохнул Бурин. «Ты еще скажи. Все зло от баб», — фыркнул Черим. «Нет, тут, похоже, князья сами чего-то накрутили-навертели. Отец одно слово дал, сын другой. Кто разберет, какие у них там расклады? У высокородных-то. Вот сами и запутались. А мы теперь хлебай полной ложкой. Знай, не обляпайся». «Да, верно говорят. Князья дерутся, а у простого люда хребты трещат. Эти, правда, не дерутся, а...» Виттл вернул крепкое словцо. «Да нам от того не легче». Он покосился на меня и спросил. «А ты чего притих?» «Я?» «А я думаю, вот бы хоть одним глазком на ведьму взглянуть», тут же сочинила я. «Посмотреть, правда ли они так хороши, как в сказках?» «Вот ведь дурной», покачал головой Черим и отвесил мне легкий щелбан. «Посмотреть. Так вот увидишь красавицу необыкновенную, глаз не отвесть, влюбишься, а потом окажется, что ей уж за 300 лет перевалило. И на самом деле она корга сморщенная. Просто личины меняет, как заблагорассудится». «Да ладно, я ж не жениться, а так...» — пробормотала я, потеряв лоб. «За погляд-то денег не берут. А ужас до чего любопытно. От любопытства кошки дохнут», — буркнул Витал. «Иди, котел мой, пока не присохло. А хотя нет, сиди. Давай-ка ты, странник, поработай. На хлеб с сыром ты сказок не рассказывал. А если котел как следует отскребешь, я тебе из своей фляжки пару глотков налью. От простуды помогает, говорят». «Вот это дело», — оживился тот, подхватил котел и поволок к речке, спотыкаясь в темноте и сипло ругаясь себе под нос. Дождавшись, пока он отойдет достаточно далеко, Витал негромко сказал: «Задерживаться не станем. Переночуем, а завтра досвета в дорогу». «Правильно», — кивнул Черим, дергая себя для разнообразия за правый ус. «Я вчера предположила, что они такие длинные, потому что он их нарочно вытягивает, так слохпотала вожжами пониже спины. Тут все равно ловить нечего. Пояса подзатянем, до перевала всяко доберемся, а за ним уж видно будет, что к чему. Ну, если дело совсем скверно пойдет, продадим вон хоть воз до вала». «Угу. Кто ж его купит? Лучше самим съесть. Все одно надо будет за проход платить. Вот и прирежем Бурова. Он у нас самый слабосильный, да и хромает давно», — мрачно сказал Черим. Бурин кивнул и добавил: «Гниль у него копытная. По этой грязи такое не вылечить. Это сухое стойло надо. И то еще как повезет. Ну, а пока доберемся, Бурый сам по пути пойдет. Видели? Мается. Не ест толком. Чем мучить животину, лучше и впрямь прирезать». Это была очень длинная речь для него, так что он выдохся и умолк. «Вот-вот», — кивнул Черим. «Так-то пришлось бы козу покупать. Еще и не продадут по нынешним временам. А этак, себе мясо оставим сколько надо. По холоду долго не испортится. Остальное как положено. А воз? Бросим? Что ж делать? А то порубим на дрова. Всяко пригодятся. Не загадывай. Может, еще так обойдемся, вздохнул Витал. Но если прижмет, сделаем по-твоему. Ленни. Чего? Ты язык-то придержи. При таких, как этот странник, лишнего болтать не надо, ясно? Кто ты, откуда, далеко ли собрался, начнет расспрашивать. Лучше помалкивай. А вы от него чего-то дурного ждете? Удивилась я. Ленни, мы, считай, всю жизнь в дороге, ответила вместо него Черим. Привыкли на людей с опаской смотреть. Этот вот, вроде бродяга безобидный, но что-то он на твоего жеребца часто поглядывает. Думаете, увести хочет? Я ж говорил, к нему чужой не подойдет. Он Бурин позавчера его поляшки хлопнул. Так красавчик ему чуть руку не откусил. А это он к вам уже попривык. Я звала коня красавчиком, потому как настоящее имя кто-нибудь мог и вспомнить. И подкрашивала его приметные пятна, когда никто не видел. Правда, краска быстро облизала. Да и осталось ее всего ничего. И хорошо, что Динг подрезал коню хвост, чтобы не мел по земле. Небрежно так клочьями. Да и гриву укоротил. А то наморочилась бы я с нею. И так чуть гребень не сломала. Тот самый, который Динг мне подарил. Самой-то мне теперь причесываться было легче легкого. Пальцами кое-как волосы разобрала, хвост увязала, чтобы в глаза не лезли, и ладно. А серебряный вечно каких-то репьёв нахватает. В таком вот виде, не слишком тщательно вычищенный и вычесанный, простой потертый сбруя, с заплатанным чепраком. Спасибо Динку. Я и не подумала, что по седлу и уздечке тоже можно признать лошадь из княжеских конюшен. Серебряный уже меньше походил на любимца князя Докора. Но и то, породу не спрячешь. А норов тем более. Увести, не увести, протянул Черим и принялся наматывать ус на палец. Мутный он какой-то, странник этот. Сегодня, пожалуй, я сам посторожу. Мы посторожим, кивнул Витал. Вы мне не доверяете, что ли? Обиделась я. Я ни разу не заснул. Не в том дело, балда. Просто ты малец неопытный. Повадок таких вот странников не знаешь. А мало ли что. Тогда я с вами посижу. Тут же сказала я. Я уже привык по ночам не спать. А вы как раз и расскажете, чем эти люди могут быть опасны. Да? Да от тебя не отвяжешься. Пристанешь ведь как репей. Пробурчал Черим и переглянулся с напарником. Расскажем, ясное дело. Потому как путь у нас впереди еще долгий. Не угадаешь, с кем столкнешься. Знаете, произнесла я, почесав затылки. Я тут подумал, да чего вы смеетесь? Умею я думать. Так вот, это самое, может, мне с вами дальше пойти? За перевал? Ты ж боялся. Мало ли чего я боялся. Там, вы говорите, всякое разное водится. Но вас оно до сих пор не съело. Значит, не такое уж оно страшное, если все по правилам делать, да? Витал молча кивнул, ухмыляясь в усы. Видимо, мои умопостроения его забавляли. А тут непонятно, что дальше делать, завершила я мысль. Что мне, обратно с перевала возвращаться, что ли? Ну, вернусь. А найду я Данвор, не найду. А если найду, разрешат ли мне там остаться? Может, того рыцаря давно в живых нет. А наследники о семействе Тор и слыхом не слыхивали. И прогонят меня поганой метлой. И как быть? Денег. Тут я побренчала остатками медиков. В обрез. А есть-то охота. И коня кормить опять же. Если только продать его. Ну, кто купит? Это ж не рабочая лошадь. Телегу, если и запряжешь, толку не выйдет. Ишь ты, как складно болтаешь. Сделал мне комплимент Черим, посмеиваясь. «Чего еще скажешь?» «Да все уже», — пожал я плечами. «Вот, с вами прощусь. Тут мне точно никак не устроиться. А за перевалом, может, на что и сгожусь. Думаешь, в чужом краю медом намазано? И такого нескладеху с распростертыми объятиями примут? Что-то меня и в родном краю не особенно привечают. Так что невелика разница. А вдобавок еще и голод. Если странник не соврал, что ж мне, совсем пропадать? или побираться идти?» Я перевела дыхание и попросила, как могла, более жалобно. «Возьмите меня с собой. Может, я вам еще пригожусь?» «Уж не прогоним», — хмыкнул Витал. «Думаешь, мы б тебя и без твоих речей отпустили неведомо куда? Без толче такую. А чего тогда слушали столько времени?» Возмутилась я. «Больно складно говоришь», — ответил Черим. «Вот, кстати, мог бы своими сказочками на хлеб зарабатывать. Это если б слушателям самим того хлеба хватало. А когда брюх пустое, сказками сыт не будешь. Но на будущее учти», — вздохнул Витал. «За перевалом тоже любят послушать складные враки. Может, тем и перебьешься. А может, пристроим тебя кому-нибудь в подмастерье. Или у себя оставим», — хохотнул Черим. «Не знаю, правда. Пойдем ли сюда на будущий год? Похоже, проку от этого не будет. Но так давно собирались разведать еще кое-какие пути дороги. Вот случай подвернулся. Лишний человек всегда пригодится. Тем более ты, Лени, похоже, удачливый». «Это как?» «А так. До того, как мы тебя подобрали, все наперекосяк шло. И торговли никакой, и погода дрянь, и вол захромал. А теперь гляди-ка. Оно, конечно, прибыли все равно не видать. Но хоть с неба не льет, вол до сих пор не пал. Готовишь ты съедобно. Да и болтовней своей развлекаешь. От скуки, знаешь ли, волком взвыть можно. А уж если настроение поганое, погода такая же, а кругом одни и те же унылые рожи...» Он махнул рукой. «Так и тянет за топор схватиться». «Это уж ты маху дал с топором-то», — вздохнул Витал. «Но в главном прав. В дальней дороге с таким настроем хуже не бывает». «Угу», — вставил вдруг Бурин. «То уныло было, кругом серо и сыро. А тут будто кто-то костерок запалил. Сразу на сердце полегчало». «Ну, вы уж скажете», — пробормотала я, отводя глаза. «А я это, в одиночку совсем уж тоскливо. Страшно, это ладно. Можно пережить. Да и се красавчик в обиду не даст. Но все ж таки. А с вами и спокойно, и всяко веселее, чем одному». «Да ты и впрямь повеселел», — сказал Черим уже без улыбки. «Когда я тебя на постоялом дворе увидел, так удивился. Не парнишка, а слов не подберу. Что тощий да бледный, понятно. Жил небогато, потом в такую передрягу угодил. Вот только еще какой-то тусклый, что ли. Не просто тень человека, а уже и тень тени». «Ишь, как заговорил», — уважительно произнес маг. Они с Мароном обычно помалкивали, но слушали внимательно. «Ой, я заметил. Похоже, просто отъелся на шлене, да выспался. Прежде, должно быть, в полглаза дремал. Каждого шороха пугался, а? Но и повеселел. Сказки рассказывает. И вон, даже волосы завелись, как у девчонки. И правда что?» Пригляделся Витал и дернул меня за хвост. «Это кусы отрастишь погуще, подкрутишь по-молодецки, синий глаз прищуришь, кудри распустишь, все девицы твои будут. Может, даже горная ведьма влюбится. Чего б нет?» «Издеваетесь?» — протянула я с тяжелым вздохом, а они загоготали. Черим был прав. Походная жизнь нелегка. Однако я бралась за любое порученное дело, вспоминала то, чему учили меня дома, забывала придворное обхождение и могла уже отбрить какого-нибудь шутника так, что он не в раз находился с ответом. Словно маска сползала с меня клочьями. Не серебряная, другая. Та, что наросла на лице за годы жизни в княжеском дворце и превратила меня, как точно выразился Чарим, в тень тени, подобие прежней меня. «Он сказал, синий глаз прищуришь», — вдруг сообразила я. «Но я ведь... глаза должны быть карие, как у князя Докора. Неужели я отвлеклась, и маска... Да не может быть такого. Утром ведь гляделась в воду. Все было как надо». «Дядя Чарим», — не выдержала я. «У меня глаза карие вообще-то. Чего вдруг ты про синие заговорил?» «Правда, что ли?» — удивился он. «Показалось, значит. Видно, как распогодилось. Небо отразилось. Вот я решил. Показалось ему, как же. Таким, как Черим, никогда ничего не кажется. А если вдруг померещится не весь что, так они это нечто со всех сторон рассмотрят и ощупают, чтобы не ошибиться. Но он не приглядывался ко мне слишком уж пристально. Я бы обратила внимание. Может, в самом деле небо отразилось. Как рыцарь Раве говорил, глаза у меня синие, но очень темные, цвета грозовой тучи, когда ее солнце немного подсвечивает. И вот, наверное... «О, добрые люди! Отмыл!» — выдохнул странник, грохнув котел возле костра. Маг заглянул внутрь, придирчиво поскреб стенки пальцем и удовлетворенно кивнул. Чисто, мол. «Ну, держи, заслужил!» Витал плеснул ему в плошку из своей фляги. Странник жадно глотнул и надрывно закашлялся, когда огненное пойло обожгло простуженную глотку. «Вот видишь, на пользу пошло. Закуси-ка». «Это я на завтра приберегу», — просипел тот, схватив хлеб с сыром. «А то неизвестно еще, когда удастся брюхо набить. А может, добрые люди, взяли бы вы меня с собой? У меня руки нужным концом приставлены. За скотиной ходить умею. А у вас, гляжу, работников-то маловато». «Нет», — ответил Черим. «У нас уже имеется нахлебничек. Этот вот дурень малолетний. Второго не надобно. У костра можешь погреться, и будет с тебя». «Тогда я уж лучше к своим пойду», — тяжело вздохнул странник, проводив взглядом флягу. «Может, не прогонят вдруг горять. Еще чего-нибудь расскажут. Благодарствую за угощение, добрые люди». «Иди, иди с миром», — кивнул Витал и молчал, пока он не скрылся из виду. А потом негромко сказал. «Пойду лошадей проверю. Ленни, идем-ка со мной, поможешь». Я встала и двинулась следом, недоумевая. Чем я помочь-то могу? У напарников лошади смирные, упряжные тем более. А серебряного я еще засветло обиходила. Правда, я в темноте хорошо вижу. Но сейчас-то тучи разошлись, и луна светит во всю силу. Хоть иголки в траве собирай. «Вот что, Ленни», — тихо произнес Витал, когда мы подошли к его серому мерину. «У тебя жеребец захромал». «Разве?» «Да. На заднюю левую. Так что замотай-ка ему ногу как следует. Да и вторую тоже. Мало ли, застудил. Породистые лошади нашим не чета. А от ветерка, бывало, хворать начинают. Завтра в поводу пойдет, ясно? И накрой его как следует. Это вот попону возьми, что ли. Она получше твоей дырявой тряпки будет. И смотри, чтобы не сползала. Дядя Витал, и без разговоров». Немного повысил он голос. «Может, это я на старости лет собственной тени пугаться начал. Но лучше делай, как сказано. И гриву с хвостом подмажь». «Откуда вы?» — ойкнула я. «Ленни, я не вчера родился», — покачал головой Витал. «И уж крашеную лошадь отличу. Тем более, что красишь ты неровно. Сразу, видно, не умеешь. Что уж о Череме говорить. Он это сразу заметил. Действуй. Я посмотрю, чтобы никто не подобрался». Я только вздохнула и полезла в сумму за плошкой и краской. Ее нужно было разводить водой. «У кого увел жеребца-то?» — негромко спросил Витал, пока я возилась с серебряным. «И главное, как ухитрился? С твоими-то умениями». Я хотела отмолчаться, но он продолжал. «Или все же не просто увел. Красавчик твой. Хотя вовсе он не красавчик. Ты сегодня проговорился. Да и раньше я слышал, иначе его называл, когда думал, что никого рядом нет. Ну и вот. Конь мало того, что породистый, так еще и вышкален, будьте нате. И в походах явно бывал, сразу видать. А такие обычно к одному хозяину приучены. И это явно был не ты. Теперь я», — буркнула я. «Прежний умер». «Все-таки будешь уверять, что конь отцовский?» «Не совсем, но около того», — ответила я, подумав, «если князь Дакор назвался моим опекуном после смерти родителей, то, значит, считался близким родственником». «Но если бы он тебе в наследство достался или в подарок, вряд ли бы ты его красить да прятать стал, верно? Значит, увел без спросу. Из дома сбежал, что ли? Сделал неожиданный вывод Витал, и я выдохнула с облегчением. Вроде. Погоди, дай угадаю. Ты еще совсем мальчишка. Мать твоя, скорее всего, еще женщина в полном соку. Как муж помер, снова замуж вышла. Киваешь? Ага. А новому муженьку ты, видно, не ко двору пришелся. С удовольствием заключил он. Либо он тебя по-своему воспитывать решил. Ты отправился, куда глаза глядят. А конь, видно, в самом деле отцовский, раз тебя признает и слушается. Ага. Я шмыгнула носом. Почти так. Матушка меня сама отправила к рыцарю-донвору. Денег дала, сколько смогла. И еще свои девичьи украшения. Только я не знаю, где их продать и сколько просить. Обманут ведь. Да и жалко. Кое-что ей отец дарил. Вот. И коня она разрешила взять. Все равно он отчима чуть не убил, когда тот хотел на нем проехаться. «Так зачем ты его красишь-то?» — спросил Витал, удовлетворенно вздохнув. «Раз не без спросу взял». «Боюсь, меня искать начнут», — честно ответила я. «Отчим, если разозлится, ух! А он точно разозлился, что я удрал. И наверняка послал за мной хоть кого. Ну так меня, поди высмотри. Что во мне особенного? А у красавчика масть слишком приметная. Его издалека узнают. А продать его?» «Да понял я», — вздохнул он. «И отцовская память, и конь не молодой уже. И продешевить боишься. А другого в обмен взять. Надуют, как пить дать». «Правда твоя, дядя». Я похлопала серебряного по крупу, вытерла руки о попону и принялась заматывать ему ногу темной тряпкой. «И ищут тебя, может статься. Вовсе не ради того, чтобы вернуть к матушке под крылышко», — задумчиво протянул Витал. «И владение ваше должно быть. Не такие уж бедные, как ты говорил. Либо были побогаче при твоем отце, раз он мог себе такого скакуна позволить». «Может и так. Я напраслину ни на кого возводить не собираюсь. Но и дома мне не жизнь». «Ясно». Он протянул руку и потрепал меня по затылку. «Ну, значит, тебя и впрямь судьба с нами свела. Поедем за перевал. Там, глядишь, найдется для тебя какое-никакое дело по нраву». «Спасибо, дядя Витал», — тихо ответила я и утерла нос рукавом. «Заканчивай да спать ложись. И чтоб я тебя до утра не видел», — серьезно сказал он. «Прямо тут, на вазу в соломе и ложись. До свету отправимся». «Это хорошо. Надо поторапливаться», — не удержалась я. «А то через два, может, три дня уже настоящие заморозки начнутся. А то и снег пойдет. А если ляжет, то уже не растает». «Ты почем знаешь?» «Чую», — пожала я плечами. «Раз уж история моя претерпела такие изменения, то что толку скрывать свои умения? И по всем приметам так выходит. Ветер с гор, ровный и холодный, с ледника. Вчера и сегодня ясно было, но солнце в сизые длинные облака садилось. Они как перья из соколиного крыла. И подсветило их не оранжевым, а таким, как малина и слива в серебряной росе. Луна на убыли, а светит, будто молодая. Звезды блестят, как начищенные, а небо совсем прозрачное, ледяное. Стукни, зазвенит». Я перевела дыхание и добавила. «Трава шелестит, и ветки на деревьях стучат уже по-зимнему. Птицы рано прячутся. Быть заморозком, точно говорю». «Ну?» — крякнул Витал. «Если ты еще и погоду умеешь предсказывать, тогда точно не пропадешь».